тем сильнее бушевали нападающие. Ко всему этому примешивались недовольные возгласы разбуженных этим гамом местных жителей, высовывавших из окон заспанные лица. Прелестная Финетта принесла в постель Петру обильный завтрак, который, по ее словам, она опять-таки приготовила собственноручно, хотя опасения насчет отравителя супруга отпали, поскольку тот все еще отсыпался после вчерашней попойки, и та же прекрасная Финетта сообщила ему вероятную, то бишь всеми предполагаемую, причину несчастья. Говорят, что сегодня ночью суд 12 уже занимался арестованным молодым графом, и еще до полудня он должен быть казнен на Дворцовой площади. Поэтому торговцев и разогнали. То обстоятельство, что казнь совершится в центре города, а не на холме за городскими воротами, явно свидетельствует о том, что молодого графа не повесят и не колесуют. Надо думать, ему уготован конец куда более интересный и для публики куда более привлекательный. Возможно, с него следует кожу сдерут или же четвертуют. В любом случае, зрелище это чрезвычайно увлекательное. У них в городе есть любители таких представлений, но она, Финетта, не в состоянии их выдержать. И страшно слышать крики осужденных. Кажется, они вот-вот перестанут, потому что немыслимо кричать так долго, а на самом деле это лишь начало. И даже после того, как обреченный умолкнет, наконец, и скончается, его крики еще несколько дней звенят в ушах. Надо посмотреть, какие приготовления произведут для сегодняшней экзекуции. Если на площадь принесут крест святого Андрея, значит, графа четвертуют. А если дубовую лавку с ремнями, значит, будут сдирать кожу. Но, может быть, герцог выдумает и чего-нибудь похлеще. Присев на краешек постели Петра, Финетта спокойно произносила эти слова своими дивными устами, словно раздумывая, что бы сегодня подать на обед. Сальёлу в пикантном соусе или треску по-милански, а может быть, что-то еще? Петр лежал бледный, заложив руки за голову и тупо уставившись на серый треугольник окна. «Ну?» — спросила Финетта. «Ты чего не ешь?» «Как я могу с аппетитом наслаждаться твоим завтраком, если с моего друга сейчас спустят шкуру?» — отозвался Петр. «Хорош друг, болван этакий!» — возмутилась Финетта. «Интересно, а сегодня ночью у тебя был проклятый на мое тело? Хотя твой друг уже в липоши, но у тебя, тем не менее, был он. И еще какой? Мне еще ничего подобного испытывать не приходилось». Тремя пальцами, сложенными щепоткой, она теребила густые кудри Петра. «Это от того?» — серьезно проговорил Петр, не тронутый ее искательной лаской, «что ночью я еще не знал, что произойдет сегодня, и что мне придется предпринять. А теперь я знаю, и мне становится страшно. Гордая, невозмутимая, надменная Финетта вдруг побледнела. «Ради всего святого, пусть себе в голову не приходит строить из себя героя и выкинуть какую-нибудь глупость. Этот безмозглый мальчишка, проклятый, он не стоит такой жертвы. Жизнь ты ему не спасешь, даже если на части разорвешься. А к чему тебе рвать себя на части? Ну, скажи мне, к чему? Я не выношу, когда у меня под окнами вопят люди, до которых мне нет никакого дела. Но если под моими окнами окажешься ты, и тебя начнут терзать, рвать на куски, и послышится твой крик, я сойду с ума, просто сойду с ума. Не думай, что герцог тебя помилует, если ты что-нибудь